Наверное, мне лучше встать. И не говори потом, что тебя не предупредили. Его губы коснулись ее рта и с силой прижались, заглушая протесты. Поцелуй уничтожил ее упрямство и дерзость. Тяжелое тело вдавило ее в матрас. Нили забыла обо всем. Но внезапно он отпрянул и с приглушенным проклятием откосился на другой край кровати. Поверить не могу. Глаза Нили широко распахнулись. Он снова вспомнил, кто перед ним. А может, просто не находит ее слишком привлекательной? Что плохого в поцелуе? Мэтт растянул губы в деланной улыбке. Дело не в том, а в том, к чему все это ведет. Он нежно провел пальцем по ее щеке. «Милая, у меня целая пачка презервативов, но, к несчастью, она осталась по другую сторону двери». Нили гордо усмехнулась. «К счастью, я человек запасливый. Посмотри в моей сумке». Слава богу, она оставила сумку здесь, когда переодевала Баттон. «Милость Господня безгранична». Мэтт рванулся к кровати, а через несколько секунд вернулся с коробочкой и продолжил то, с чего начал. Их губы жадно соединились, и Нили подумала, что никогда не сможет насытиться его поцелуями. Он поднял ее на себя. Она сжала ладонями его лицо, нагнула голову, наслаждаясь своей властью. Поцелуй стал другим. Немного более неловким, неуклюжим, робким, но сладким, таким сладким. Она отстранилась, не в силах насмотреться на жаркие стальные глаза, жесткий рот, сейчас смягченный желанием. Потом шевельнулась, потерлась грудью о его торс, игриво приникла к большому теплому телу. Мэтт застонал. «Надеюсь, тебе хорошо, потому что меня ты просто убиваешь». «Прекрасно», — улыбнулась Нили. «И ты меня тоже». «Не представляешь, как я рад это слышать». Рука Мэтта легла на внутреннюю сторону ее бедра. «Господи, как чудесно! Мечты все-таки сбываются. Сколько дней я только об этом и думал». Нили улыбнулась и сжала мочку его уха. «А я мечтала о том, что увидеть тебя обнаженным. Совсем. Ты действительно этого хочешь? Ужасно». Она проворно соскользнула с него и встала на колени. «Поднимись, чтобы я смогла как следует насладиться зрелищем. Уверена, что готова к этому? Вполне». Он медленно сел, и она стащила его футболку, коснулась резинки трусов. Мэтт наблюдал из-под полуопущенных век, как она неспешно, дюйм за дюймом, стягивает их. Глаза ее раскрывались все шире. Она обвела пальцем его пупок, великолепно разыгрывая роль опытной кокетки, привыкшей дразнить мужчин, хотя на самом деле просто пыталась выиграть время, чтобы привыкнуть. Наконец она набралась смелости стащить трусы и открыть взору нечто поистине великолепное. Зрелище было ошеломляющим, но не успела она как следует насмотреться, как вновь оказалась на спине. «Эй, я еще не налюбовалась. В другой раз. У нас впереди вся ночь. Тем более, к чему такая спешка?» Только женщина способна задать такой вопрос, опытная, очень сексуальная. Он куснул ее шею, лизнул кончик рта и снова завладел губами в головокружительном поцелуе. Взялся за подол блузки, и вскоре на Ниле не оказалось одежды. Мэтт отстранился, осматривая ее, и Нили пожалела, что не выключила лампу, вспомнив о своей худобе. но в его глазах не было насмешки. Одно желание. На губах играла чувственная улыбка. На грудь Нили легла огромная ладонь. Нили, в свою очередь, нашла его обезумевшую плоть, и Мэтт прерывисто застонал. Она встала на колени, продолжая ласкать его, и вскоре их ноги переплелись, а губы распухли от безумных поцелуев. Мэтт усилием воли оторвался от нее. Глаза их встретились, и она поняла, что Мэтт не намерен спешить. Он хочет видеть ее и молча требует покориться его ненасытному любопытству. Нили чуть расслабилась, но ноги остались сомкнутыми. В эру свободного секса ее скромность могла показаться несколько старомодной, но ей хотелось принести себя в дар счастливому обладателю. Наверное, он понял это, потому что сжал ее колени и легким нажимом начал разводить их. Нили чувствовала себя юной девственной невестой, и неважно, что она уже не так молода, а если по-прежнему почти девственница, что ж, в этом нет ее вины. Его руки скользнули на ее бедра, раздвигая их все шире, и Нили покраснела. Возбуждение Мэтта достигло предела. Он был готов к бою и преисполнен решимости. Теплый ветерок раздувал занавески, обивая жаркое влажное местечко, открытое его взору, решительному и властному взгляду хозяина, собственника.